и огромная, пока непостижимая для нас, знаемость Библии обусловлена тремя моментами. Знания представлены здесь в виде конечных выводов, доведены до уровня решающих алгоритмов «бери и применяй». Поэтому они кажутся простыми. Кухня не представлена. Мы не знаем, кто и как готовил блюда-шедевры, накрывал роскошный интеллектуальный стол, к которому пристраиваемся и мы. В Библии представлены результаты какой-то другой науки, не похожей на нашу современную. Нынешняя наука при всей ее мощи в мире научными исследованиями и техническими разработками занимается около 100 миллионов человек, во много раз больше, чем все население планеты в период жизни Христа. Дают новые машины и технологии, позволяющие нам терзать природу, кормиться и размножаться, но не дает нам мудрости и счастья. В Библии прямо указывается источник основных сообщений – Бог, космос. Речь идет о боговдохновенных откровениях. Наша послегалилеевская наука и ее царица физика в основном дают нам положительную информацию. Боже, чего только мы не узнали за последнюю 1000 лет! И сколько атомов во Вселенной, и сколько зубов у крокодила, и сколько видов муравьев обитает на планете, и какая температура на Солнце. Но мы далеки от понимания, что такое космос, что такое жизнь и как она произошла, от чего светит Солнце. Смею сказать, мы не ближе к ответам на эти вопросы, чем древние египтяне или, скажем, Платон. За 2000 после библейских лет мы ничуть не продвинулись в понимании сути мироздания. И сейчас, как утверждают крупнейшие физики, идем назад, к Платону. Или возьмем человека знания. Мы знаем, из каких элементов таблицы Менделеева состоит человек, сколько волосков бывает на его теле, но мы не понимаем его сущности и происхождения. Научные данные последних лет говорят, что человек все же не обезьяний отпрыск, а космопланетарный феномен, то есть именно библейское существо, сотворенное из земной глины по сверхсложной программе, код ДНК, и в него вдохнули душу. Да, это непонятно, еще непонятно, фантастично. Тем не менее, это ближе к последним выводам генетики, психологии, археологии, чем пышно расцвеченные теории Дарвина, Энгельса, Опарина и иже с ними. Что есть мир? Что есть я? Зачем я? Над этими сквозными вопросами бились и бьются философия, естествознание, литература. Вспомним хотя бы искания Льва Толстого, Шевченко, Достоевского. Но пути их решения ведут к Библии. Мы уверены, эта книга в дальнейшем привлечет к себе внимание специалистов по искусственным языкам и программированию. Известно, что важнейший принцип создания ЭВМ и их мягкой части программного обеспечения – максимальная компактность упаковки элементов. Так вот, Библия и в этом отношении шедевр. Информация в ней записана слоями. Так называемый принцип матрешки. И слоев этих больше, чем обнаруживается фигурок при раздевании русской матрешки. Американские, японские асы программирования только-только подходят к умению столь компактно укладывать информацию в программы для искусственного интеллекта. Это умение держится в строжайшем секрете. Такое построение программы по принципу матрешки адекватно самому устройству мира, в котором, согласно ведической концепции, все охвачено единым, все во всем, одно порождает другое и порождено им. Библия выступает стохастической целевой программой, построенной с учетом охвата огромной эвристической информации, информации, рождающейся в ходе выполнения программы.